Глава 16. Роковая интермедия. Каупервуд ликовал. Он едва дождался часа свидания, и действительность превзошла самые смелые его мечты. Рита была милее, своеобразнее, обольстительнее всех женщин, которых ему когда-либо доводилось встречать. Он тотчас снял прелестную квартирку на северной стороне и проводил там с Ритой немало часов и утром, и днем, и вечером, смотря по обстоятельствам. Здесь, на свободе, Каупервуд мог, не торопясь, изучить свою новую возлюбленную, но, сколь придирчив он ни был, ему не удалось обнаружить в ней никаких или почти никаких недостатков. Молодость и беспечность — бесценные дары, а у нее в избытке было и то, и другое. Натура, чуждая всякой меланхолии, обладавшая счастливой способностью наслаждаться минутой, Рита не пыталась заглядывать в будущее, не выискивала причин для тревог и волнений, не вспоминала о прошлых неудачах и неприятностях. Она любила красивые вещи, но не была мотовкой. Как ни старался Каупервуд уговорить ее больше раскладывать на себя, как ни хитрил, все было напрасно, и это не могло не внушать ему уважения. Она всегда знала, чего хочет, тратила деньги экономно, покупала с разбором и скромностью своих нарядов напоминала ему полевой цветок. По временам чувство Крити захватывало Каупервуда с такой силой, что становилось мучительным для него, и он рад был бы избавиться от этого наваждения, но не мог ничего с собой поделать. Очарование не проходило. Когда после самых исступленных ласк Рита поправляла растрепавшиеся волосы, строя очаровательные гримаски перед зеркалом и думая сразу о множестве приятных вещей, она казалась ему только еще более свежей, красивой, обворожительной. — Ты помнишь, Алджернон, ту картину, что мы с тобой увидели у антиквара третьего дня? — говорила она, растягивая слова и называя его этим вторым именем, которое считала более благозвучным и более подходящим для их романтических встреч. Каупервуд сначала возражал против этого, но она настояла на своем. «Помнишь плащ старика? Какой великолепный синий тон!» Картина называлась «Поклонение волхвов». «Ну, просто восхитительный!» Она так мило растягивала слова и так забавно при этом выпячивала губки, что немыслимо было не поцеловать ее. «Маргаритка моя», — говорил он, привлекая ее к себе, — «саксонская статуэтка. Ну вот, я только что причесалась, а ты опять растреплешь мне волосы». Голос и глаза ее были невинны и простодушны. «Непременно растреплю, ах ты, кокетка! Ты меня совсем задушишь, мне больно от твоих поцелуев. Неужели тебе не жаль меня?» «Жаль, крошка, хотя мне нравится причинять себе боль. Ну, что с тобой поделаешь?» Но и после этих бурных порывов его все так же влекло к ней. Она как бабочка, думал он, палевая с белым или лазоревая с золотом, порхает над шиповником с цветка на цветок. Очень скоро Каупервуд убедился, что Рита прекрасно разбирается в требованиях света, хотя сама и не принята в этом кругу. Рита сразу поняла его желание играть роль в обществе и честолюбивое стремление коллекционировать картины и мечты о блестящем будущем. По-видимому, ей было ясно, что он еще полностью не проявил себя, что Эйлин — жена для него не совсем подходящая, и что ей, Рите, эта роль была бы больше по плечу. Вскоре она стала говорить с ним и о своем муже, очень снисходительно отзываясь о его слабостях и недостатках. Она не питала к нему зла, просто ей, как видно, наскучили отношения, которые не оправдывались ни любовью, ни преклонением перед талантом, ни взаимным пониманием. Каупервуд предложил Рите перебраться в более просторную мастерскую, покончить с мелочной экономией, которая стесняла ее и Сольберга, и объяснить это тем, что родные стали высылать ей больше денег. Сначала Рита и слушать ничего не хотела, но Каупервуд мягко, хотя и упорно настаивал и все-таки добился своего. Спустя еще немного он посоветовал ей уговорить Гарольда поехать в Европу. Пусть думает, что ее родные на этот раз расщедрились. Просьбы, ласки, убеждения, лесть делали свое дело. Миссис Сольберг в конце концов подчинилась и приняла помощь Каупервуду. Избавившись от материальных забот, она совсем успокоилась и расцвела. Впрочем, щедротами Каупервуда Рита пользовалась умеренно, и деньги его тратила с умом. Больше года ни Сольберг, ни Эйлин не подозревали об этой связи. Гарольд, которого ничто не стоило обвести вокруг пальца, поехал гостить к матери в Данию, оттуда в Германию, совершенствоваться в музыке. На следующий год Рита Сольберг отправилась вслед за Каупервудом в Европу, в Экс-ле-Бен, в Биарице, в Париже, даже в Лондоне. Эйлин пребывала в блаженном неведении относительно этой второй спутницы своего супруга. Рита старалась развить вкус Каупервуда, познакомила его с серьезной музыкой и литературой, благодаря ей изменились его взгляды на многие вещи. Она одобряла его намерение составить большое собрание картин старых мастеров и советовала быть осмотрительнее в выборе полотен современных художников. Каупервуд был вполне доволен таким положением дел и ничего лучшего не желал. Но, как и всякое пиратское плавание по волнам страсти, положение это было чревато опасностью. Того и гляди, мог подняться шторм. Одна из тех свирепых бурь, причиной которых бывает обманутое доверие, и созданные обществом моральные нормы, согласно которым женщина является собственностью мужчины. Правда, Каупервуда, который никаких законов, кроме своих собственных, не признавал, а если подчинялся чужому закону, то лишь тогда, когда не мог его обойти, возможность скандала, сцен ревности, криков, слез, упреков, обвинений особенно не смущала. К тому же, может быть, удастся этого избежать. И там, где обыкновенный человек побоялся бы последствий даже одной такой связи, Каупервуд, как мы видели, не смущаясь, и почти одновременно завязывал отношения с несколькими женщинами. Никакая связь не могла его испугать, тем более что на этот раз он был по-настоящему увлечен. Прежние его любовные похождения в лучшем случае были суррогатом подлинного чувства, пустыми интрижками, в которых не участвовали ни ум, ни сердце. С миссис Сольберг дело обстояло иначе. Неизвестно, надолго ли, но теперь Рита была для него всем. Однако женщины обладали для Каупервуда такой притягательной силой. Их красота и манящие силы их индивидуальности так мощно действовали, если не на его эмоции, то на его эстетическое чувство, что он вскоре оказался вовлеченным в новую авантюру, исход которой был не столь благополучен. Антуанетта Новак поступила к Каупервуду в качестве личного секретаря и стенографистки чуть ли не со школьной скамьи. Среднее образование она получила в училище на западной стороне, после чего окончила еще коммерческую школу. Как нередко бывает с детьми иммигрантов в Америке, она выросла и расцвела здесь на диво. Трудно было поверить, что эта стройная и гибкая красавица, всегда со вкусом одетая, прекрасно знающая стенографию, бухгалтерию и всю конторскую работу, дочь бедного поляка, который работал сначала в юго-западной части Чикаго на сталелитейном заводе, а потом открыл в польском квартале третьеразрядную ловчонку и стал торговать табаком, газетами и пищебумажными принадлежностями. Продажа игральных карт, да комнатка за лавкой, где посетители могли посидеть и при случае перекинуться в картишки, по существу были единственными доходными статьями этого предприятия. Антуанетта, кстати сказать, ее звали Минка, а имя Антуанетта она просто вычитала в Чикагской воскресной газете. Тоненькая брюнетка, мечтательная, чистолюбивая и полная надежд на будущее, не прослужив и недели на новом месте, стала восхищаться Каупервудом, и, затаив дыхание, следила за каждым его смелым ходом в войне с газовыми компаниями. «Быть женой такого человека, — думала она, — завоевать его любовь или хотя бы привлечь его внимание, какое это должно быть счастье!» После серенького мерка ее детства и юности он казался ей сереньким по сравнению с теми высшими недоступными сферами, о существовании которых она начала догадываться, глядя на своего нанимателя, и после ничем не примечательных людей в конторе по продаже недвижимости, где она работала, некоторое время до того, как поступить сюда. Каупервуд, всегда прекрасно одетый, сдержанный, спокойно самоуверенный, не мог не затронуть самых чувствительных струн ее честолюбивой души. Однажды она видела, как из коляски вышла Эйлин в коричневом костюме, в соболях, элегантных лакированных ботинках и меховом токе с длинным темно-красным пером, торчавшим над головой, словно шпиль или лезвие кинжала. С первого же взгляда Антуанетта ее возненавидела. Чем она хуже? Почему так несправедливо устроен мир? И что за человек Каупервуд? Как-то вскоре после открытия комиссионной конторы в Чикаго Каупервуд продиктовал ей свою биографию, несколько смягчив факты, и велел разослать по одному экземпляру в редакции чикагских газет. Антуанетта засидела за перепиской, поздно вернулась домой, и ночью ей приснился сон, в котором искаженно, как всегда бывает в снах, повторялись дневные впечатления. И снилось, будто она сидит за своим столиком в роскошном кабинете Каупервуда на Лас-Аль-Стрит. Он стоит подле нее и спрашивает: «Что вы обо мне думаете, Антуанетта?» Она смущена, но отвечает храбро. Во сне она была страстно в него влюблена. «Я, правда, и сама не знаю». Тогда он взял ее за руку и погладил по щеке, и тут она проснулась. А потом долго лежала и думала, как возмутительно и обидно, что такой человек сидел в тюрьме. Как он красив! Он женат во второй раз. Может быть, его первая жена была нехороша собой или глупа. Эти мысли не покидали Антуанетту, и даже утром на работе она никак не могла от них избавиться. Занятый своими делами, Каупервуд в то время не обращал на нее внимания. Он с увлечением разрабатывал очередной ход, который дал бы ему перевес в войне со старыми газовыми компаниями. А для Эйлин, хотя она однажды и видела Антуанетту у Каупервуда в кабинете, секретарши и вовсе не существовало. Женщина-конторщица была в те дни такой редкостью, что на нее смотрели как на отщепенку, Эйлин просто не замечала ее. Спустя примерно год после того, как Каупервуд сошелся с Ритой Сольберг, его отношения с Антуанеттой, Новак, чисто деловые и официальные, вначале внезапно приобрели несколько иной, более личный характер. Чем это объяснить? Тем, что ему наскучила Рита? Нисколько. Каупервуд по-прежнему был без ума от нее. Или тем, что ни во что не ставил Эйлин, которую нагло обманывал? Вовсе нет. Порой она привлекала его ничуть не меньше, может быть, даже больше прежнего. И именно потому, что ее воображаемые права так грубо попирали сын, он жалел Эйлин. Но оправдывал себя тем, что все его романы, за исключением, пожалуй, связи с миссис Сольберг, очень недолговечны. Если бы у него была возможность жениться на Рите, он, вероятно, женился бы. Он даже иной раз думал, может ли что-нибудь заставить Эйлин дать ему свободу. Но все это, в конце концов, были только праздные мысли. В глубине души он полагал, что они проживут вместе до самой смерти, тем более что Эйлин так легко обманывать. Ну, а Антуанетта Новак была для него лишь частью той симфонии плотской любви, с помощью которой, как известно, красота правит миром. Антуанетта была очаровательной брюнеткой. Особенно хороши были ее большие черные глаза, горевшие огнем неутоленных желаний, и Каупервуд, на которого стенографистка вначале не произвела большого впечатления, постепенно заинтересовался ею. Глядя на нее, он удивлялся, как Америка преображает людей. «Ваши родители американцы, Антуанетта?» — спросил он ее как-то утром с той снисходительной фамильярностью, с какой обычно обходился со своими подчиненными или людьми, стоящими ниже его по умственному развитию, что, впрочем, никого не обижало, а многим даже казалось весьма лестным. Антуанетта, свеженькая и опрятная, в белой блузке и черной юбке, с черной бархаткой на нежной шее и с тяжелыми черными косами, обвивавшими ее голову и скрепленными белым целлоидовым гребнем, взглянула на него полными счастья и благодарности глазами. Она привыкла к мужчинам совсем другого рода. В детстве ее окружали люди суровые, вспыльчивые, горячие. Временами они напивались, и тогда начинали нехорошо браниться. Они то и дело бастовали, участвовали в демонстрациях, ходили молиться в католическую церковь. А потом она видела вокруг себя только дельцов, помешанных на деньгах, невежественных и ничем не интересовавшихся, кроме возможностей наживы, которые открывались им в Чикаго. В конторе у Каупервуда, стенографируя его письма, слыша его краткие, но всегда живые разговоры со старым Лафлином, Сиппенсом и другими, она узнавала о жизни много нового, о чем раньше никогда и не подозревала, словно он распахнул перед ней окно, за которым открывались необозримые дали. «Нет, не американцы, сэр», — отвечала Антуанетта, опуская на блокнот тонкую, но сильную белую руку, в которой она держала карандаш. Польщенная его вниманием, она невольно улыбнулась. «Так я и думал», — сказал он, — «хотя вы настоящая американка». «Не знаю даже, почему это так», — продолжала Антуанетта очень серьезно. «И брат у меня тоже настоящий американец. Мы с ним совсем не похожи на отца и мать». «А что делает ваш брат?» — спросил Каупервуд, чтобы что-нибудь сказать. «Он работает весовщиком у Арнила и компании. Надеется когда-нибудь стать управляющим». Она улыбнулась. Каупервуд испытующе посмотрел на нее, и она, не выдержав его взгляда, опустила глаза. Помимо воли, предательский румянец запылал на ее смуглых щеках. Она всегда мучительно краснела, когда Каупервуд смотрел на нее. «Итак, что же мы писали генералу Ван Сайклу?» К счастью, пришел ей нечаянно на помощь Каупервуд, и через несколько минут она уже овладела собой. Всякий раз, когда ей случалось оставаться наедине с Каупервудом, она испытывала странное волнение, с которым не могла справиться. Сердце ее начинало отчаянно колотиться, и она вся горела, как в огне. Порой Антуанетта спрашивала себя, может ли такой замечательный человек обратить внимание на простую стенографистку. Естественно, что, постоянно думая о Каупервуде, Антуанетта, в конце концов, без памяти в него влюбилась. Можно было бы, конечно, рассказать, как она день за днем писала под его диктовку, выслушивала приказания, спокойно и деловито, как полагается, образцовой секретарше выполняла свои обязанности. Но мысли Антуанетты, хотя это не отражалось на точности и аккуратности ее работы, были целиком поглощены необыкновенным человеком, сидевшим рядом в кабинете, ее хозяином, к которому непрерывно приходили важные и солидные дельцы. Они совали ей свою карточку и иной раз часами задерживались у него. Правда, она заметила, что Каупервуд редко снисходил до продолжительной беседы с кем-либо, и это очень интриговало ее. Распоряжения, которые он отдавал, всегда отличались краткостью. Он полагался на ее сообразительность, мгновенно дополнявшую то, на что он только намекал. «Вы поняли?» — обычно спрашивал он. «Да», — отвечала Антуанетта. Никогда еще не чувствовала она себя столь значительным лицом, как теперь, с тех пор, как стала работать у Каупервуда. В просторной конторе с до блеска натертыми полами все было светлым, холодным и жестоким, как сам Каупервуд. Утреннее солнце заглядывало в большое, выходившее на восток окно с толстым зеркальным стеклом и, проникая сквозь приспущенные шторы салатного цвета, создавало в комнате зеленоватый, романтический, как казалось Антуанетте, полумрак. Кабинет Каупервуда, отделанный, как и в Филадельфии, вишневым деревом, был устроен так, чтобы нельзя было ни подсмотреть, ни подслушать, что там делается. Когда дверь была закрыта, никто не смел туда входить, точно в святая святых. Правда, Каупервуд по большей части благоразумно оставлял дверь отворенной, даже когда диктовал деловые письма. И вот во время этих диктовок происходивших обыкновенно при открытой двери, Каупервуд не считал удобным оставаться с секретаршей слишком долго наедине, и создалась обстановка, способствовавшая их сближению. Шли месяцы. Каупервуд был увлечен другой женщиной, о существовании которой не подозревала Антуанетта. Она, входя к нему в кабинет, то с трудом переводила дух от волнения, то сгорала от девичьего стыда. Она даже самой себе не решалась признаться, что мечтает о нем. Ей было страшно подумать, как легко она может ему уступить. А между тем не было такой черточки в облике Каупервуда, которая не врезалась бы ей в сердце. Его густые каштановые волосы, всегда аккуратно разделенные пробором, его большие, ясные, невозмутимые глаза, холеные руки, такие сильные и мужественные, даже его костюм, всегда изящного и простого покроя, все восхищало ее. Каупервуд обычно казался очень замкнутым и далеким, и только когда они работали вместе, становился как-то ближе и доступней. Однажды, когда он диктовал Антуанетте деловое письмо, и взгляды их несколько раз встречались, при этом она неизменно опускала глаза на бумагу, он, продолжая диктовать, подошел к полуотворенной двери и прикрыл ее. Антуанетта не обратила бы на это внимания. Ему случалось и раньше закрывать дверь, но сегодня у него был какой-то особенный взгляд, пристальный, без улыбки, и она почувствовала, что сейчас, вот сию минуту, что-то произойдет. Она похолодела, потом кровь прихлынула к ее лицу, и по спине пробежала дрожь. Антуанетта и сама не знала, как она хороша. Точеные руки и ноги, стройное гибкое тело, тонкий профиль чеканностью рисунка напоминал изображение на старинных греческих монетах, а обвивавшие голову туго заплетенные косы казались высеченными из камня. Все это внезапно бросилось Каупервуду в глаза. Вернувшись к столу, он не сел на свое место, а наклонился к девушке, взял ее за руку и нежно, но настойчиво потянул к себе. «Антуанетта», — сказал он. Она взглянула на него снизу вверх, потом приподнялась, бледная, задыхаясь от волнения. От обычной ее деловитости не осталось и следа. Ее охватила какая-то слабость, истома. Она попыталась было высвободить руку, но, подняв глаза, увидела устремленный на нее жесткий и жадный взгляд. Голова у нее закружилась. В глазах отразилось предательское смятение. «Антуанетта?» «Да», — прошептала она, — «вы любите меня, признайтесь». Она попыталась овладеть собой, проявить твердость духа, которая, как ей казалось, никогда ее не покинет, но, увы, этой твердости духа уже не было и в помине. На мгновение Антуанетте представилась далекая чикагская окраина, Блю-Айленд-авеню, с двумя рядами низеньких домишек, где она провела свое детство. А тут этот элегантный, светлый кабинет и сильный, властный человек, который ждет ее ответа. Как чудесен должен быть мир, в котором он живет! Кровь стучала у нее в висках, и она застыла в каком-то блаженном оцепенении. Антуанетта! «Ах, я и сама не знаю», — пролепетала она. «О, да, да, люблю». «Мне нравится ваше имя», — сказал он, «Антуанетта», и привлек ее к себе. Испуганная, счастливая, она не сопротивлялась, но вдруг скорее от неожиданности, чем от стыда, слезы брызнули у нее из глаз. Она отвернулась, оперлась рукой о стол и, опустив голову, заплакала. «О чем вы, Антуанетта?» — ласково спросил он, наклоняясь к ней. «Вы так плохо знаете жизнь? Ведь вы сказали, что любите меня. Может быть, вы хотите, чтобы я забыл о том, что сегодня произошло, и чтобы все между нами было по-прежнему? Я могу пойти на это, если только, конечно, и вы можете». Он прекрасно знал, что она любит его и всем существом стремится к нему. Она слышала, что говорил Каупервуд, но рыдания душили ее. «Хотите, все будет по-прежнему?» — — снова повторил он, помолчав, чтобы девушка могла прийти в себя. — Ах, дайте мне поплакать! — в смятении пробормотала она наконец. — Я и сама не знаю, почему плачу. Просто разволновалась немножко. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания. — Антуанетта, перестаньте плакать и взгляните на меня. — Нет, нет, только не теперь. У меня глаза совсем распухли. — Ну, взгляните на меня, Антуанетта. И он взял ее за подбородок. — Посмотрите, разве я такой уж страшный? — О! — всхлипнула она, когда их взгляды встретились. — Я... И, положив руки на грудь, Каупервуду припала к нему головой, а он обнял ее и погладил по плечу. «Я не такой уж плохой, Антуанетта, вы тут столько же виноваты, сколько и я, так вы меня любите?» «Да, о, да, и вы не будете сердиться на меня?» «Нет, как все это странно!» Она спрятала лицо у него на груди. «Так поцелуйте меня!» Она запрокинула голову и обвела его шею руками. Каупервуд крепко прижал ее к себе. Он слегка подтрунивал над ней, допытываясь, почему она плакала, а сам думал, что бы сказали Эллен и Рита, если бы узнали. Сначала Антуанетта не хотела говорить, а потом призналась, что у нее было такое ощущение, будто она поступает дурно. Любопытно, что и Антуанетта тоже думала об Эллен, о том, с какой важностью та всегда проплывает мимо нее. Теперь она делится этой высокомерной, тщеславной миссис Каупервуд, его любовь. И, как ни странно, Антуанетта считала это честью для себя. Она выросла в собственных глазах, почувствовала в себе прилив бодрости и сил. Теперь она ближе узнала жизнь, потому что узнала любовь и страсть. Будущее рисовалось ей исполненным радости. Немного погодя, она села за свою пишущую машинку. «К чему все это приведет?» — думала она с лихорадочным волнением. По лицу ее не было заметно, что она плакала, только смуглые щеки пылали жарким румянцем. Это делало ее еще красивее. Никакое чувство вины перед Эллен не тревожило Антуанетту. Она принадлежала к новому поколению, которое начинало в душе подвергать переоценке прежнюю этику и мораль. Разве не вправе она распоряжаться собою, как хочет? И какое кому дело, куда это может ее завести? Поцелуи Каупервуда все еще горели на ее губах. Что теперь сулит ей будущее?